Облучение действует на пораженные клетки и ткани. Здесь не существует формулы сопротивляемости, как для твердых металлов. Вы сверхснайпер, стреляющий в сердце злокачественного рака, разрушающий его последовательно и методически, и на вас должны надеяться, и в вас должны верить те ваши 22 человека, которые пришли к вам, как те пришли к старому и мудрому, который их всех выписал из своего института совершенно здоровыми людьми. Вы поняли меня, товарищ Закадычная?» Она встала, уронив свою тетрадку, в которой было записано, сколько раз профессор Щукин позволил себе назвать великим и мудрым, вовсе не того единственного, кого полагалось называть так. Тетрадка, в которой отмечалось, что профессор Щукин прославлял американскую технику и ни словом не упомянул о наших достижениях в этой области, лежала раскрытой у полных ножек Катеньки Закадычной. И над этой тетрадкой искренне взволнованная Закадычная сказала короткую и патетическую речь о врачебном долге и о своем личном понимании данного вопроса. И вновь стала записывать, едва только Щукин прошелся насчет излишней роскоши универмага с колоннами и гостиницы «Волга», где торчат те же колонны и где вестибюль так нелепо огромен, что из него можно выкроить недурное раковое отделение Унчанской больницы, онкологию номер 2. А номер 2, товарищи, это своевременное лечение. Да-да, своевременное, потому что номер 1 – это хорошо, но это еще не все. А очереди на госпитализацию таких больных – преступление. Преступление Катенька, разумеется, записала, и вопросительный знак поставила, и еще к нему восклицательный, и зевнула быстренько и скрытно, прикрывшись тетрадкой. Конечно, ей было решительно неинтересно слушать Щукина, когда он рассказывал словами великого и старого о том, что значит быть подлинным врагом рака. Она только отметила еще раз «великий» и написала рядом «ха-ха». Ее занимающуюся рентгенотерапией ничто в щукинском докладе не увлекало. По роду своей деятельности она выполняла назначение врачей только – она облучала своим аппаратом РУМ-3 и делала это с учетом того обстоятельства, что время поджимает. Время действительно поджимало, аппарат-то был один, один-единственный, а их много, и животы, и конечности, и шеи. Они сидели в коридоре и переговаривались о своих хворобах. Иногда даже хвастались, кому хуже. Конечно, ей было жалко их, но что она могла сделать? Вот Щукин утверждает, что враг рака должен быть храбрейшим из храбрых. Но а она тут при чем? Она выполняет предписанное, делает то, что ей велят, и иногда даже спрашивает. Ну, как мы себя чувствуем? Но время, время. Они так любят рассказывать про то, как себя чувствуют. Они даже садятся, там ждут следующее, ждут облучения, в которое верят. Так какое же и дело до того, что враг рака должен обладать таким недюжинным мужеством, чтобы указывать ненужные смерти, воспоследовавшие и по его собственной вине, и по вине коллег и вышестоящих академиков. Ей было скучно слушать про то, что если жертву рака не лечат или лечат только для того, чтобы сделать вид, что лечат, жертва всегда умирает. Но если жертва проклятия, именуемого раком, живет, то мы можем иметь особое, ничем не сравнимое удовлетворение. Сделанное нами спасло человека. Она сосредоточилась только тогда, когда Щукин вернулся к раннему распознаванию и к стремительной атаке на рак. Здесь ей опять почудился злой намек на то, что Федор Федорович считает, будто у нас неблагополучно с коечным фондом в онкологии, и даже не только в Унчанске, но и в других городах, и поэтому уходит безвозвратно драгоценное время. И насчет аппаратуры Катюша быстренько записала. Тут уж Щукин не намекал, тут он откровенно высказался, обнаружив свое истинное лицо низкопоклонника и мелкого критикана. А особенно она насторожилась, когда Федор Федорович заговорил о стариках, заболевших раком, и о том, как их не очень охотно берут на лечение. Здесь Щукин в увлечении раздражения не озаботился точным адресом, не сказал, где именно с такой прохладностью относятся к старым людям. И Катюша быстро записала это отсутствие адреса в свою тетрадь. «А между тем, — продолжал Щукин, — представим себе одинокого и мудрого, заболевшего раком, и представим себе значительнейшие лица прославленных деятелей медицины, собравшихся на консилиум, когда разводят они руками и используют спасительную формулировку о том, что больного не следует подвергать лишним страданиям. То есть без боя выдают такого больного смерти, сдаются, поднимают белый флаг. И из жизни уходит воин, борец со смертью, уходит мудрец, который, несмотря на свои 80, а может быть и благодаря им, находится на вершине современных ему знаний и в апогее, или как оно там называется, наступательного рывка, порыва на проклятие человечества рак. Какое право имеют медики отказывать в активной помощи старому человеку только потому, что он стар? «Какие, где и кому отказывают медики?» – записала Катюша закадычная. Впрочем, к Федору Федоровичу лично закадычная относилась хорошо, не то что к Устименке, даже испытывала гордость, потому что он так прямо и дружески к ней обратился во время своего доклада. Но ведь дело не в хорошем или плохом личном отношении, дело в наказе, который она получила от Инны Матвеевны Горбанюк. Вот она и отмечала неблагополучие, остальное ее не касалось. Впрочем, некоторые отрицательные явления капиталистической действительности она тоже записала на случай, если ей придется провести беседу. Например, почти никто из практикующих врачей США в свое время не применял превентивную антидифтерийную сыворотку, потому что не в интересах было сплошное уничтожение дифтерита, ведь им иногда случалось вылечить больного. Так сказал Щукин, и так слово в слово записала Катюша закадычная. «Ну, заговорил я вас нынче», — неожиданно оборвал себя Федор Федорович, протолкался к жене и, садясь рядом с ней на стул, который уступил ему сильно выпивший и очень важный кочегар Юденич, быстро спросил: «Не скучно?» Нисколько, вкладывая в это простое слово тайный и глубокий смысл, понятный только им обоим, ответила она и добавила: «Ведь ты...» Он кивнул благодарно и нежно. Все сдвинулись теснее, начиналось чаепитие с разговорами. Щукин под столом едва заметно пожал Лялину руку. Она ему ответила таким же пожатием. «Мне надо заняться анестезиологией», — сказала она. «Тогда мы всегда будем рядом. Ты позанимаешься со мной?» «Товарищ профессор», — густым голосом за их спинами произнес Юденич, — «я желаю с вами выпить. Я простой человек, а вы замечательный профессор. Но я все же вас убедительно попрошу». «Выпьем», — живо и весело отозвался Федор Федорович. «Но только, между прочим, я тоже не граф. И что такое простой человек? Не понимаю. Кочегар. Среди кочегаров можно и профессором быть, и жуликом, совершенно как и среди профессоров». Евгенийч подумал и захохотал. Да так устрашающе, что многие к ним обернулись. «Это вы знаменито сказали», — затряс он своей кудлатой, сильной проседью башкой. «Это лучше и не скажешь. А для нас с вами я коньяк принес». «Бешеные деньги стоит, а я взял. Премиальный получил за новую подводку. По ночам делал. Владимир Фанасьевич, об свою голову выписали. Теперь пропивать стану. Я ведь запойный», — предупредил он. «Может, тогда оставим? Обидеть желаете?» Щукин подвинулся сколько мог. Юденич со своей табуреткой вклинился между Федором Федоровичем и Женей Митяшиной. У Щукина в портфеле тоже был коньяк. Он налил немножко Ляле, быстро взглянул на нее и попросил таинственно: «Не жалей». «Никогда», — быстро ответила она. Он нагнулся как бы для того только, чтобы достать бутылку из портфеля, но на самом деле, чтобы поцеловать ее руку. И, стукнувшись головой о край стола, покраснел от собственного мальчишества. «Очень больно», — глядя перед собой, а не на него, тихо спросила она. «Я не ранен, мой генерал, я убит», — сказал он весело, но все с тем же потаенным высоким значением. «Навсегда?» «Разумеется», — услышал Федор Федорович ее голос. И через стол обратился к Устименке. «Владимир Афанасьевич», — сказал он, прямо глядя ему в глаза своим светлым и острым взглядом. «Мы тут, Владимир Афанасьевич, с товарищем Юденичем и моей супругой хотим выпить за вас, за наши ссоры, за наши здоровые и бурные будущие склоки. Я ведь скандалист и склочник, за жизнь, наполненную несогласиями и недопониманиями, за существование самых разных точек зрения, за право на точку зрения и, разумеется, не за страх, а за совесть. Короче, за Прометеев огонь в Унчанской больнице, потому что верю, вы не дадите погаснуть этому огню. Ведь он уже горит?» «Знаменито!» — крикнул Еденич. «Это дал про кочегаров! Ну, спасибо, товарищ профессор, вовек не забуду!» Устименко засмеялся, все зааплодировали, а Юденич встал и поклонился. «За мое хозяйство прошу не опасаться», — сказал он, прижав ладонь к тому месту, где предполагал сердце. «Как на фронтах моя Катюша бесперебойно давала огонька, так и здесь, в мирной жизни, мои топки не погаснут». И этот сабантуй удался на славу. О чем только не болтали устименковские медики и за столом, и в углах, и усевшись на оба широких подоконника, и в соседней ординаторской, куда ради сабантуя открыли обе створки дверей. Предписано лишь было не шуметь, чтобы не тревожить больных, да по коридорам не шмыгать по той же причине. И фрамуги были открыты настежь на предмет вытягивания табачного дыма. Владимир Афанасьевич сидел с Богословским, тот угрюмо рассказывал. «Нынче нашему брату-врачу сильное послабление вышло, а вот в старопрежние времена некая красавица Остригильда, жена Гонтрана, короля Бургундского и Орлеанского, взяла с супруга его королевское слово, что придворные медики, лечившие красотку, будут вместе с нею живыми захоронены, чтобы, дескать, зная о том, получше ее лечили. Так и сделалось». Я бы, между прочим, не усомнился насчет Степанова Е.Р. в этом смысле. Своим приказиком он вполне удостоился участи гатрановских медиков. Впрочем, шучу.